если ты понимаешь, что я хочу сказать. Когда-нибудь тебе придется с этим что-то делать, — заметил Том. Иначе ты просто-напросто свихнешься. В любом случае, что вы делаете со старым добрым дьяволом по имени Секс? Перед сном я целую Барбару в щечку, — зло ответил Авери. Я отправляюсь спать, думая о Кристине. Если повезет, то, когда я просыпаюсь, проблема решена до следующего вечера. Я ответил на твой вопрос. Том пожал плечами. Бедная Барбара. Действительно бедная Барбара. Но начинали мы с импотенции. Твоей импотенции. Давай оставим эту тему, старина, — предложил Том. Я не думал, что ты примешь все так близко к сердцу. Усилием воли Авери заставил себя успокоиться. Он понимал, что ведет себя неразумно и жестоко. Ему хотелось попросить у Тома прощения. «Извини, Том. Большой от меня толк. Что вызывает твою импотенцию, как тебе кажется?» «По-моему, нежность», — сказал Том с каким-то странным выражением лица. «Нежность и вся эта порнография». Впервые за долгое-долгое время Том упомянул о своей порнографической коллекции. «Пока мне ничего не понятно», — Авери положил руку Тома на плечо. «Но если можешь, объясни подробнее». «Вся беда в том», — со вздохом сказал Том, — «что, по-моему, я люблю Мэри». «Поздравляю, тогда нет проблем». «Как можно быть таким идиотом?» — вспылил Том. «В этом-то все и дело». Черт знает, сколько лет в моей голове любовь и секс обитали в совсем разных местах. Понимаешь, что я имею в виду? Секс грязен и греховен. Любовь? О ней можно прочитать в книжке. Секс — это грудастые суки, желательно двумерные. Тогда ни во что не вляпаешься. А любовь? В общем, в любовь я, по большому счету, никогда не верил. Наверное. Он сглотнул, пот градом катился по его лбу. Это признание давалось ему очень и очень нелегко. «Беда в том, что я испытываю к Мэри бесконечную нежность. Я уважаю ее. Так как же, черт возьми, я могу сделать с ней такое? Это, видимо, уже условный рефлекс», — жалобно закончил он. «Павловские собачки и все такое». Авери от всего сердца стало жалко Тома. Ведь тот отчаянно боролся с привычками и взглядами, выработанными всей его предыдущей жизнью. «Всего один маленький вопрос», — мягко сказал Авери. «Как, по-твоему, к тебе относится Мэри?» «Она ко мне неравнодушна», — начал объяснять Том. «Очень даже неравнодушна. Мне кажется, я действительно нравлюсь этой бедной девочке. Черт, может, она даже любит меня? Она дает мне так много?» В этот миг Авери чувствовал себя даже не стариной, а настоящим умудренным опытом стариком. «У нас с тобой, похоже, случай, когда слепой пытается вести немощного», — наконец сказал он. «Но во всяком случае, знаешь, Том, женщина может играть множество разных ролей. Ребенок, девственница, шлюха, сестра, жена, мать. Я полагаю, что женщина, большинство женщин, несут в себе всего понемногу. И Мэри тоже. Твоя беда в том, что ты думаешь, будто должен только лелеять ее и все». «Черт возьми, она наверняка давным-давно поняла, что ты ее любишь. Теперь ей хотелось бы, чтобы ты ею воспользовался». «Но как?» — беспомощно спросил Том. «Возьми ее тело, парень. Забудь о душе. Обращайся с ней, как с проституткой. Я не могу». «Этому легко помочь», — улыбнулся Авери. «Есть лекарство». 4 порции барбаринного виски, исключительно в медицинских целях. 3 тебе и 1 Мэри. Но и никаких «но». Этой же ночью, сегодня вечером, мы с Барбарой пойдем погулять по берегу. Когда вернемся, будем дежурить. Немного удачи, природа позаботится обо всем остальном. «Я не могу сделать это», — возразил Том. «Не могу с Мэри». «Черт тебя возьми!» «Ты это сделаешь», — рявкнул Авери. «А не то я поговорю по душам с Мэри и выложу ей все, что знаю о твоих дурацких комплексах». «Спокойно, старина», — начал горячиться Том. «Мы, похоже, переходим на личности. Можно мне на тебя сослаться?» — засмеялся Авери. «Это станет девизом нашего лагеря». Не говоря ни слова, Том встал и пошел прочь. Всю дорогу до лагеря они молчали. Обед прошел в очень напряженной обстановке. Глядя на них, женщины решили, что Том и Авери крупно поссорились. Вечером, как и обещал, Авери повел Барбару погулять вдоль берега моря. Было так тепло, что они решили искупаться. Все еще экзотика, ведь вода серебрилась в свете сразу двух лун. Когда они вернулись в лагерь, Том и Мэри уже ушли спать. Барбара, ничего не знавшая о замысле Авери, была несколько удивлена. По правде говоря, Авери молчал почти всю прогулку. Как Барбара не пыталась выведать у него, что же произошло у них с Томом, Авери уклонялся от ответа. У костра Авери заметил два пластмассовых стаканчика. «Если хочешь, можешь лечь», — сказал он Барбаре, с удовлетворением понюхав стаканы. «Я подежурю». «Что-то здесь происходит», — подозрительно заявила Барбара. «Ты случайно не знаешь, что именно?» «Ровным счетом ничего особенного. Я подежурю, а ты поспи». «Мы все будем делать вместе», — решила Барбара. «Что-то произошло. Я хочу знать, что». «Настанет время, и ты, несомненно, все узнаешь. Ладно, давай действительно пойдем спать. К чертям собачьим это дежурство. Одну ночь перебьемся. Дьявол присмотрит за своими слугами». Барбара не возражала. Они уже очень давно не видели и следа золотых людей. Зевая, она направилась в палатку вслед за Авери. Утром Авери и Барбаре хватило одного взгляда на Мэри, чтобы понять, что-то и в самом деле произошло. Она не выглядела сияющей, как это обычно бывает с женщинами в подобных случаях. Она казалась несколько удивленной, немного усталой и странно довольной. Том же выглядел удивленным и каким-то гордым, что ли. Барбара с ее женской интуицией очень скоро догадалась, что к чему. Авери знал это с самого начала. Из-под тишка, наблюдая за Томом и Мэри, Авери внезапно ощутил острую зависть. Зависть и чувство вины. «Как это все смешно!» Он покосился на Барбару и увидел, что она тоже испытывает зависть. Вдруг ему захотелось крепко сжать ее в объятиях, но он не двинулся с места. Он сделал вид, будто ничего не замечает.